40 минут. Туман уже почти рассеялся, солнечный свет заливает мостовую, дома, окна. Весь в холодном поту, Этьен добегает до булочной и протискивается в начало очереди. Возникает лицо мадам Рюэль, белое как луна. «Этьен, но как?» Перед глазами плывут малиновые пятна. «Мари Лора!» «Она не...» Прежде чем он успевает мотнуть головой, мадам Рюэль поднимает прилавок, хватает Этьена под руку и тащит к выходу. Женщины в очереди шушукаются, то ли возмущенно, то ли заинтригованно. Мадам Рюэль выводит Этьена на улицу Робера Сюркуфа. Циферблат наручных часов как будто вырос. 41 минута! Он словно разучился считать. Мадам Рюэль стискивает его плечо. Куда она могла пойти? Рот пересох, мысли еле ворочаются. Иногда она на обратном пути идет к морю. Но пляжи закрыты, и укрепления тоже. Мадам Рюэль смотрит поверх его головы. Значит, она ходит куда-то еще. Они стоят посреди улицы. Где-то стучит молоток. «Война», — думает Этьен отрешенно. «Это рынок, где человеческая жизнь такой же товар, как любой другой. Ее обменивают на шоколад, пули, парашютный шелк. Неужели за эти числа он отдал жизнь Мари Лоре?» «Нет», — шепчет он, — «она ходит к морю». «Если они найдут хлеб», — шепчет в ответ мадам Рюэль, — «мы все погибли». Он вновь глядит на часы, но солнце как будто выжгло сетчатку. В пустой витрине мясной лавки покачивается на бечевке одинокий кусок соленой грудинки. Трое школьников смотрят на Этьена, ожидая, когда тот упадет. И вот, когда утро уже готово разлететься осколками, он внезапно отчетливо видит железную решетку перед старой конурой в городских укреплениях. Место, где они втроем играли в детстве. Он, Анри и Юбер Базен. Маленькая сырая пещера, где мальчишки могут порать в голос и могут тихонько пофантазировать. Тощий, как спичка, смертельно бледный Этьен Леблан бежит по Рю де Динан, а за ним едва поспевает мадам Рюэль, жена пекаря. Свет еще не видел таких жалких спасателей. Церковный колокол бьет 2, 3, 4 раза, и так до 8. Этьен сворачивает на Рю де Бое, и ноги сами несут его вдоль чуть наклонной крепостной стены — по дорожке их с братом детства, под нависший занавес плюща, а там, по другую сторону запертой решетки, дрожащая, мокрая до пояса, но совершенно живая Мари Лора. Она сжалась в комок у стены, на коленях у нее раскрошенный батон. «Ты пришел», — говорит она после того, как впустила их внутрь и почувствовала на своих щеках руки Этьена. «Ты пришел».